Глава 23. Кулешов вышел на улицу и вдохнул свежего воздуха. Все происходящее с трудом укладывалось в голове следователя. Он, конечно, за годы работы в полиции повидал всякого, но в здешних местах основным мотивом для убийства были бытовые ссоры, бандитские разборки да пьяный дебош. Чаще всего убийцу удавалось поймать в течение первых суток. Многие сразу сознавались в содеянном. Кого-то приходилось долго раскалывать, но итог в большинстве случаев был предсказуем, мотив очевиден и, как ни горько признавать, банален. Но в этом деле все иначе. Жизнь не готовила Кулешова ко встрече с психопатом, повернутым на мистике. Он никогда бы не подумал, что всерьез будет выслушивать истории про ритуалы и вызов духов. Все это полный бред, и еще несколько дней назад он с уверенностью заявил бы, что такие истории бывают только в фильмах и в криминальных сериалах. Но он своими глазами видел тело девушки, видел кровавую пентаграмму и видел огромную рану в ее груди. Час назад ему позвонил судмедэксперт и подтвердил, что у жертвы отсутствует сердце. Сказал, что операцию проводил новичок, но не дилетант. Убийца знал, хотя бы в теории, как провести операцию и использовал для этого специальные инструменты. Выходит, нож, найденный в лесу, если и использовался во время проведения ритуала, вряд ли был единственным орудием убийства. Было бы у Кулешова больше возможностей, он обыскал бы весь отель от подвала до чердака, обшарил бы каждый уголок, перетряхнул бы все белье каждого из гостей, но у него в распоряжении только Игнатов и двое криминалистов, которые в данный момент заняты поиском места, где убийца спрятал сердце. Сзади послышались шаги, и Кулешов обернулся. Бледный Игнатов мялся на пороге, пытаясь ему что-то сказать, и хоть губы его шевелились, изо рта не доносилось ни звука. «Ты чего такой?» — спросил Кулешов, и в животе зашевелилось нехорошее предчувствие. «Там это...» — заикаясь, начал Игнатов. «Еще девушка пропала». «Ну вот и все», — подумал Кулешов и уверенно шагнул в отель вслед за Игнатовым. «С ней точно что-то произошло!» Хрупкая девочка с трудом удерживала в дрожащих руках стакан с водой. «Понимаете, Элла всегда была на связи. Даже на ночь никогда не выключает телефон. Знаете, некоторые невесты перед свадьбой могут в последний момент решить изменить весь сценарий свадьбы или вместо рок-группы пригласить, например, струнный квартет из консерватории. А однажды, за день до свадьбы, одна невеста захотела живых дельфинов». «Стоп!» — Кулешов жестом прервал поток ненужной ему информации. «Когда пропала гражданка Швец?» «В 5 часов у нас была летучка в нашем коттедже. Мы обсуждали предстоящие свадьбы и...» Кулешов снова предупреждающе поднял руку. «В общем, сразу после этого ей позвонили, и она вышла на улицу поговорить, но в коттедж не вернулась. Сейчас телефон недоступен, а она никогда его не выключает». «Да, я это понял. Игнатов...» Он повернулся к помощнику. «Сходи к охране. Скажи, что нужно просмотреть записи за последние 3 часа. А вы?» Он снова обратился к девушке. «Прекратите паниковать. Нет никаких оснований полагать, что вашей начальнице угрожает опасность. У нас есть версия, что одинокие женщины его не интересуют». «И что же, вы не будете ее теперь искать?» Обиженно всхлипнула девушка. «Даже если ее похитил не маньяк, с ней точно что-то случилось!» «Да найдем мы ее, успокойтесь! Отправляйтесь в свой коттедж и ждите там. Если Швец объявится, звоните мне». Игнатов пощелкал в воздухе рукой, и стоявшая неподалеку администратор тут же подала ему листок и ручку. «Вот мой номер. Игнатов!» — крикнул он в сторону комнаты охраны, куда убежал его помощник. «Проводи девушку и сразу назад. Будем обыскивать территорию». Пока Игнатов провожал трясущуюся от страха девушку до ее коттеджа, Кулешов просматривал записи с камер видеонаблюдения. Но, как оказалось, просматривать было совершенно нечего. «Что значит выключились камеры?» — ревел Кулешов на притихшего охранника. «Как вы могли не заметить, что мониторы не работают?» «Так они же работают», — оправдывался охранник. «Картинка же есть!» «А тебя не смутило, что за 3 часа по улице не прошло ни единого человека?» «Так поздно уже! Все по номерам разошлись! Никто по ночам не разгуливает! Все боятся!» Кулешов еще раз отмотал назад запись. Он видел, как из главного здания выходят Яна и Марк, прогуливаются по территорию, держась за руки. «И кого они пытаются убедить в том, что просто друзья?» — подумал следователь и переключился на другую камеру. В начале 7-го из коттеджа в лесу вышла Элла Швец. Она разговаривала по телефону. В какой-то момент она зашла в слепую зону видеокамеры, и с этого момента запись сменилась застывшей картинкой. Если не вглядываться, то ни за что не заметишь, что запись на всех мониторах остановлена. «Как можно остановить запись?» Кулешов угрожающе нависал над охранником, и тот, несмотря на свои внушительные габариты, испуганно вжался в кресло. «Нужно залогиниться как администратор. Только в этом случае можно получить доступ к управлению камерами». «Кто мог знать пароль, кроме тебя?» «Мой сменщик, управляющий и мужик тот, что в прошлый раз нам записями помогал». «Яновский», — зло выдохнул Кулешов. «Ты его сегодня видел?» «Нет, он сюда не заходил». «А ты никуда не отлучался?» «В туалет», — смущенно сказал охранник. «Живот что-то прихватило. Наверное, молоко в кофемашине скисло». «Прекрасно. По отелю разгуливает убийца, а охрана оставляет пост без наблюдения. Ну что за народ?» — подумал Кулешов и в раздражении стукнул кулаком по столу. «Игнатов!» — крикнул он вернувшемуся помощнику. «Приведи сюда Яновского. Он в 405-м». Игнатов кивнул и бросился к лифтам, а Кулешов снова навис над охранником. «Кто был в фойе, пока ты отсутствовал?» «Так это Лена с ресепшн, Арсений, носильщик. Уже ушел к тому времени. А больше тут никто и не появлялся. Разве что кто-то из гостей мог мимо проходить». Кулешов в раздражении провел рукой по лицу. Теоретически, в комнату охраны мог зайти кто угодно. Но вот реальная возможность отключить камеры была только у одного человека. И это ему совсем не нравилось. «Яновского в номере нет», — рапортовал запыхавшийся Игнатов. За его спиной замаячила фигура недавно упомянутого управляющего, и Кулешов удовлетворенно хлопнул в ладоши. «На ловца и зверь бежит, Сергей Валентинович». «Что здесь происходит?» — строго спросил управляющий. «Позвольте сначала я задам вопрос. Где вы находились в промежуток с 5 до 8 вечера?» «В своем кабинете», — удивленно ответил управляющий. «Я только освободился. У меня был долгий разговор с владельцем отеля. Знаете, вся эта ситуация крайне негативно сказывается на бизнесе. Нам приходится отменять бронирование, пока вы здесь проводите следственные мероприятия». Он изобразил в воздухе кавычки, чем окончательно вывел Кулешова из себя. «Если бы вы столько же времени уделяли вопросам безопасности...» Он обличающе ткнул пальцем в сторону охранника. «Нам не пришлось бы проводить здесь следственные мероприятия. Мы разберемся с этим позже самостоятельно», — холодно заметил управляющий. «Разберетесь, как же!» Кулешов стремительно вылетел из комнаты и пулей промчался через фойе в сторону выхода. Игнатов поспешил вслед за ним. «И где нам теперь ее искать?» подал голос помощник, когда Кулешов наконец остановился. «Понятия не имею», — честно признался Кулешов. «Если ее похитил убийца, то наверняка она уже лежит на поляне. Но я сомневаюсь, что он стал бы так рисковать. Веронику он увел ночью, подгадал момент, когда ее исчезновение никто бы не заметил. Тогда отключился свет, и гости не сразу сообразили, что невеста пропала. А Элла исчезла в 6 вечера, когда по отелю бродят гости и полиция. Не мог же он думать, что ее исчезновение никто не заметит». «Или именно на это он и рассчитывал», — заметил Игнатов. В этот момент в кармане у Кулешова требовательно зазвонил телефон, и, увидев имя звонившего, он витиевато выругался.